Глава 11. Прощание с дворфийскими землями, последней ниточкой, соединяющей меня с родным королевством, граничащим с Альдийским Нагорьем, прошло как во сне. Или, может, от того самого сна никак не удавалось очнуться. Перед глазами по-прежнему возвышался утес над бездной, покачивающиеся звезды над головой, луна. Круглая, белая, испещренная неверными узорами теней, словно в подпалинах, как будто на ее поверхности резвился некто огненный и вредный. Величественные очертания храма в ночи и этот сизый бархатный эфир, что кружит голову, щекочет, наполняя изнутри легкие. И ты вдруг чувствуешь, как твой вес куда-то улетучивается. Тело становится невесомым, таким же воздушным, как этот эфир, и ты несешься навстречу чему-то неведомому. И понимание, что обратной дороги нет. Видения в этом странном сне казались такими реальными, что окружающий мир словно подернулся дымкой, стал восприниматься как что-то второстепенное, несущественное. Кажется, на следующее утро я окраснела от многозначительных улыбок и намеков хозяйки об очень уж жарких гостях. Кажется, видела мелькнувший в проеме двери огненный хвост. И не сумела сдержать улыбки, когда хозяйка, скомканно попрощавшись и пожелав нам легких крыльев, понеслась на кухню на звуки грохота. Дракон тогда посмотрел на меня странно, но ничего не сказал. После ночи, проведенной в одной кровати, справедливости ради чешуйчатый спал поверх одеяла. Он то и дело бросал на меня взгляды, полные не то сомнения, не то недоверия. В общем, стал вести себя еще более странно, хотя, казалось бы, куда страньше. К моему удивлению и ничуть не сожалению, на что бы там ни намекал Саламандр, корчащий рожи и изображающий полет в когтях дракона, уж как умел изображал, в основном неровными подпрыгиваниями, сама в шоке, что догадалась. Дальнейший путь нам предстояло проделать на дворфийском воздушном корабле. Вальдейн, на занятиях по механике, когда мы изучали воздушные виды транспорта, мы называли такие аэростатами. Дворфы же любовно зовут свое детище цепелинами. А дракон, когда подавал мне руку, помогая подняться по дощатому трапу, сказал, что драгуаратх их зовут дирижаблями. С виду напоминает не то ладью, не то корыто, расположенное под двумя огромными, каждый размером с дракона, цилиндрами, оснащенными грохочущими турбинами. Мне предстояло, естественно, по задумке дракона, провести все путешествие в закрытом шатре, расположенном ровно посередине, в самом безопасном месте воздушного судна. Всем комфортабельном шатре. Низкая софа, магически очищающаяся омывальня за ширмой, овальный столик, кресло. Даже этажерка и вешалка для одежды присутствовали. Но сидеть весь полет взаперти, с этим я никак не могла согласиться. На аэростатах я прежде летала, в рамках летней практики по механике. Но не на таких роскошных, и уж точно не на такой высоте. Я еще понимаю ваши сомнения, будь на мне блокировочный артефакт. Возразила я дракону, силясь выглянуть из-за его плеча, из-за которого струился нежный свет утреннего солнца. Тогда оно, конечно, опасно, но сейчас-то, когда я в случае чего могу постоять за себя. Дракон закашлялся. Мне даже показалось, что поперхнулся. Но, правда, быстро пришел в себя и нацепил свою обычную маску непроницаемости и непрошибаемости. Само предположение, что вам придется стоять за себя... Почему-то в его исполнении это выражение обрело иной окрас, может быть, даже двойной смысл, вот только я не поняла, какой именно, что, впрочем, не помешало щекам запылать и дыханию сбиться. Оскорбительно. Закусив губу, я пожала плечами. Может, я, конечно, не боевой маг? Бровь дракона уже привычно поползла вверх. Но азы техники магического боя пиромагам преподают. Да, вы сами видели меня на арене. Сказала и прикусила губу. Во-первых, боя с королевой Саламандр дракон, как и остальные члены высочайшей комиссии, так и не увидел. А во-вторых, ну вот кто меня просил? Ведь только-только начали разговаривать, относительно по-человечески. Зачем напоминать тому, от кого теперь в прямом смысле слова зависит моя жизнь, а о том, о чем напоминать не стоит? Видимо, угроза оказаться взаперти плохо на меня влияет. Видимо, здесь сыграл еще страх перед замкнутым пространством, который у меня с детства. «Видел», — кивнул дракон. «На иллюзорной площадке». «На арене», — не сдалась я. «На тренировочной арене», — дернул уголком рта дракон. Пальцы сами с собой сжались в кулаки. Внутри все так и закипело. «Вы полагаете, у меня совсем отсутствуют мозги, чтобы сигануть с аэростата, лишь бы сбежать от вас?» Дракон пожал плечами. «Ваши слова, Нюрита, не мои». «Вот же, гад чешуйчатый!» «Чтобы вы знали, я и в дворфийских землях бежать не собиралась». Дракон чуть склонил голову на бок. «Конечно», — издевательски кивнул он. «Пиромаг, способный избавиться от блокираторов 7-й ступенью защиты черным пламенем, просто высунулся из окна по пояс, чтобы присыпать низшего огненного духа снежком». И у меня банально челюсть отвисла. Какая степень защиты? Стоп, он и вправду сказал черное пламя? Так мне нужно срочно побеседовать с этим самым низшим огненным духом. Зараза! Что-то от его помощи грандиозной подставой пахнет. А чем еще, если сказал валить все на него, а сам дракону, да и никому другому, кроме меня, не показывается? Словно прочитав мои мысли, огненная гадина, появившаяся как черт из коробочки, высунула морду из-за полога моей предполагаемой тюрьмы, простите, шатра. И не только высунула, но и рожу состроила, и язык показала. Чувствуя себя до нельзя глупо, я подпрыгнула на месте и, забыв о хороших манерах, указала на нахала пальцем. «Вот он! Я же говорю, он здесь! Ловите!» И метнулась ловить вредину первая, что оказалось ошибкой. Фатальной ошибкой. Во-первых, дракон и бровью не повел. Вообще не пошевелился, видимо, сочтя мой порыв провокации. А во-вторых, которая вытекла прямиком из «во-первых», как только я с размаху впечаталась в его грудную клетку, дракон сгробастал меня в охапку, прижимая к себе так крепко, что... Я, кажется, доски под ногами ощущать перестала. Я вообще больше ничего не чувствовала, кроме его сильного тела, огненного дыхания на своем лице и пристального взгляда, от которого бросала в дрожь. Одной рукой дракон продолжил обнимать меня за талию, пальцами второй поднял подбородок, вынуждая посмотреть ему в глаза. Глаза дракона с вытянувшимися кошачьими зрачками. «Перестаньте валять дурака, Нюрита Макджин», — проговорил он хрипло. «Если хотите покинуть шатер, пообещайте, что не будете отходить от меня ни на шаг». «Ни на шаг», — слабым голосом повторила я, мечтая только об одном, чтобы отпустил. Чтобы это безумие, которое охватывает рядом с ним, наконец прекратилось. Ведь это ненормально, в конце концов. Когда забываешь, как дышать рядом с тем, кто покорил твой народ, кто волен распоряжаться твоей жизнью, как ему заблагорассудится, твоей жизнью и твоим телом. «Договор?» — прошептал он, опуская взгляд на мои губы, которые тут же пересохли. Я уже собиралась облизать их, даже высунула кончик языка, но в последний момент, когда меня буквально обдало новой волной жара, исходящего от его тела, передумала. «Договор», — ответила еле слышно. «Я никуда не уйду от вас. Не попытаюсь сбежать. Только...» Я хотела сказать, не держите меня в заперти, но вместо этого вырвалась. «Только отпустите». Вместо этого меня еще крепче прижали к себе. «Драконы скрепляют свои договоры», — усмехнулся он, по-прежнему глядя на мои губы. «Кровью?» — мой голос дрогнул. «Магией», — хрипло ответили мне. И в следующий миг мужские губы накрыли мои.